Ну, мы к ней сначала психолога подпустили, а потом сами пообщались. Глотов присел рядом в соседнее пустое кресло. Затем он дал Герману диктофон, на который велась запись разговора с девочкой. Прослушав ее рассказ про то, как ее в один из вечеров опоили, а потом всю ночь издевались над ней четверо ублюдков, ему захотелось съездить на кладбище, выкопать этих уродов, а потом еще раз убить. «Я хочу отчислиться из вуза», вот это он и ждал, больше опасаясь последствий. «Уеду обратно в свою деревню, устроюсь дояркой в коровник». Явно информацию об ее изнасиловании кто-то распространил в ее вузе, так что на нее смотрели, как на прокаженную, да еще и травили, все кому не лень. За спиной она стала падшей женщиной, которую можно пользовать за деньги и просто так. Отбиваться от подобных похабных предложений ей приходилось каждый божий день. И девочка сломалась, поняв, что лучше вернуться в свою родную деревню, расположенную черте где в Пермской области. Приходилось Герману сталкиваться с подобными случаями. И тогда приходилось только кулаки от злости сжимать, да еще и зубами от бессилия скрипеть. Что психолог сказала? Время и, недоверчиво продолжил Глотов, новые отношения, надежное и крепкое мужское плечо. Вот тут я ничего не понял. Ее изнасиловали, а ей мужчину нового подавай, ха, тогда с Куравлевым я сам с Титовым решу, а вот к тебе у меня будет странное и необычное задание, повернул голову к Глотову Герман. И, напрягся тот, у тебя же есть какой-нибудь красавчик ее возраста? Да, ничего не понимал Глотов, даже парочка, не женатые, нет, а что? В общем, надо девочку спасать. Ты подбери пофактурнее парня, да побольше по фигуре. Пусть с девочкой поработает, только сначала с психологом поговорит, как к девочке подход найти. Ты решил последовать совету психолога? Изумлению Глотова не было предела. Блин, какой ты трудный, эх, делано вздохнул Герман. Пусть наш парень познакомится с этой девушкой, цветы, кафе, вздохи под луной, только не пугая, ну и мордой своей посветит в ее вузе. Чё тут непонятного, а зачем нам это? Начальник Глотова, приоткрыв рот от изумления, смотрел на него, когда Михаил на следующий день, после разговора с Германом, сообщил ему об очень странном задании. А я знаю, тот только плечами пожал, я уже ничего не понимаю. Ну ладно, привыкнув исполнять приказы в армии, Петров привык исполнять указания Германа без разговоров. Подбери парня и пусть работает. Только, Герман сказал, что выделит бюджет под это дело, где-то на месяц, а потом, ну как там дело пойдет, чё ты мне их фото пихаешь, разозлился Герман, когда Глотов, исполняя приказ, притащил ему фото двух парней из Титана, показать товар лицом. Иди к психологу, я мужиков не люблю, а ты мне тут эротическую фотосессию устроил. Людмила Светлова, боявшаяся своей тени все последнее время, сама не поняла, как познакомилась с молодым парнем по имени Сергей, ростом 185, вес 90 кг, спортивная фигура, брюнет и очень красивый парень на лицо. Именно его выбрала психолог, и как женщина, и после общения с ним на своем профессиональном поприще. Парень сначала категорически отнекивался, но когда узнал историю девушки и то, что это просил сделать Герман, то сразу согласился. Несмотря на ужас перед мужчинами, Светлана даже не поняла, как, случайно столкнувшись днем на улице с молодым парнем, спустя неделю поцеловалась с ним, после длительной недельной осады, когда он проводил ее до общежития. Принятый штатный психолог Титана не зря свой хлеб ела. Скабрезные шуточки и непристойные предложения к ней в вузе быстро закончились, когда Сергей из силового подразделения Титана быстро, качественно и болезненно избил несколько особо ретивых молодцов. Что? Брови удивленного Германа полезли ему на лоб. Чего ты сказал? Когда спустя месяц мельком спросил, что там у Светловой и подосланного к ней парня, а у них все серьезно, доложил Глотов. Серый сказал, что о свадьбе подумывает со Светланой, твою мать, хотя в жизни все бывает, так что это даже очень хорошо, но с окружающими Германа не соскучишься. Запретить? Неуверенность в голосе Глотова присутствовала. Ты чего, больной? Посмотрел на него Герман. Пусть встречаются, женятся, да хоть поубивают друг у друга. Не хватает нам только в чужие отношения лезть. Он встал с кресла и пошел на выход из ресторана. Дурдом. Не, больных и сумасшедших в моем окружении до хрена и больше. И как с этим жить? Чем я Бога в прошлой жизни обидел? Глотов слышал его бурчание, направившись вслед за ним, думая про себя, что его начальник очень странный человек, но с ним как-то веселее жить стало. Глава 15. Июнь 2000 года. Герману только оставалось перекреститься, благодаря Бога за то, что почти месяц ничего больше экстраординарного или чрезвычайного не происходило. Подумывал о том, чтобы забрать жену и махнуть дней на 10 куда-нибудь подальше, чтобы передохнуть. Сунулся к Кузнецову на предмет получения еще немножечко отпуска, так тот, редиска, чуть не пинками его из кабинета выгнал, напомнив про апрельский отпуск. Хотя ведь прекрасно знал, что Герман еще за прошлые годы остальные отпуска полностью не закрыл. Так что оставалось переводить свой негатив в занятия разной фигней, как сам это называл Герман. Хотя с какой стороны посмотреть, Куравлева, падлу, привлечь к уголовной ответственности за халатность или превышение служебных полномочий не получилось. Слишком красиво этот ублюдок все сделал, так что зацепиться за что-то почти не было возможности. Тогда пришлось Герману идти другим путем, чтобы прижать его с другой стороны, откуда он вряд ли ожидал. Прокурора Куравлева достали проверками из городской прокуратуры, которые организовал Герман, очень попросив об этом начальника отдела по надзору за нижестоящими прокуратурами, милейшей женщины для своих, Елены Милютиной, которая прекрасно помнила те подарки, что Герман делал ее на 8 марта, а также дни рождения, а также впечатленная накрытым столом, и обещанием сводить ее в лучший ресторан города, начала тотальную проверку прокуратуры Кировского района, свирепствуя совсем не по-детски. Герман не обходил вниманием ни одного из начальников отделов городской прокуратуры, даря подарки и поздравляя в необходимые дни. За этим специально следила одна из секретарей Алекса, которая помимо основной работы занималась решением вопросов и проблем Германа, тщательно отслеживающая даты и заранее предупреждая начальство, а также приобретая необходимые подарки. С Куравлевым было сложнее. Т.К. он находился на больничном из-за переломанных рук, но и его смогли достать, используя мягкую силу. Хотя желание наведаться к нему домой и окончательно прибить его у Германа возникало постоянно, но объем работы не позволял выделить время, чтобы спланировать операцию. Да лень было просто. Только руки сломали, будучи на больничном, кое-как двигающий руками, а вернее более-менее только пальцами, следователь Куравлев, выписанный из больницы на амбулаторный режим, наконец смог пойти самостоятельно в аптеку, чтобы купить болеутоляющие и антибиотики. По дороге к аптеке он остановился на перекрестке, ожидая зеленого света светофора, когда вокруг него образовалась небольшая толпа ожидавших вместе с ним. И тут сзади раздался еле слышный голос, задавший совсем нетривиальный вопрос. От испуга он завертел головой по сторонам, пытаясь найти человека среди трех мужчин. Двое пожилого возраста, мужик лет за 30, бабулька, женщина за 40 лет и девушка лет 20. Часть людей на него даже внимания не обратили, а бабулька с девушкой подозрительно стали на него смотреть, когда увидели, что он пристально рассматривает их. Герман, что за детский сад, возмущению Петрова не было предела, когда его начальник ему раскрыл свой план по доведению отдельно взятого мудака следователя до увольнения по его же собственному желанию. И теперь каждый выход болезного не оставался ни минуты без чужого и гнетущего внимания, в связи с чем Куравлев постоянно слышал вопросы на улице, в магазинах, аптеке про сломанные конечности или непонятые разговоры, вроде никак его не касающиеся, но все время они крутились вокруг целостности костей скелета. В спектакле участвовали несколько человек, в том числе и женщины, обладающих артистическим талантом, как из силовиков и топтунов. И там были женщины, так и обычные работники из поселка Сылва. Куравлев так ни раз не мог понять, кто именно задает эти вопросы, а говорившим друг с другом людям не предъявишь, что они говорили именно про него. Т.К. его фамилии не звучало, на него при этом не смотрели. Хватило его именно на месяц, а потом он сломался и сам написал заявление по собственному желанию, уволившись в один день, как только закончился очередной больничный. Сразу получив новый больничный после оформления увольнения и на время пропал с горизонта. В Москву сгонять? В клубишник какой? Подобные мысли для Германа были очень даже чем-то необычным, и в той жизни он не очень любил шататься по подобным заведениям, а в этой, так и вообще подобные мысли какое-то отвращение вызывали. Но смены обстановки захотелось просто жуть. С учетом того, что отдыха в Бангкоке толком не получилось из-за отдельно взятых уродов, и изредка ощущение определенной паники от того, что мог потерять кого-то из женщин и друзей. Тут лежавший на столе телефон завибрировал от входящего звонка. Т.К. Герман на работе всегда ставил беззвучный режим, чтобы тот его не раздражал трезвоном. Да, в трубке раздался голос Алекса, просившего заехать сегодня в офис для решения одной из возникших проблем. «Я понял, заскочу в обед. Да, пусть борща сделают со сметаной», — попросил он. «Работы в прокуратуре хоть ложкой, а лучше половником, жри, но не обращать внимания на его основные коммерческие дела, без штанов останешься». Так что в обед Герман сел в свою машину и через 10 минут заходил в офис Титана на первом этаже, кивнув и поздоровавшись с двумя охранниками в форме СБ их компании, которые радостно поприветствовали и открыли ему турникет на входе дистанционно. Да, Герман одним из первых установил турникеты для входа, выхода в здание. Пока без электронных пропусков, такой технологии в стране еще не было, но лиха беда начала. Че звали? Он плюхнулся в свое любимое кресло в конференц-зале, расположенное не во главе того образного стола, а сбоку. Т.К. не очень любил, когда на нем сосредотачивались взгляды присутствующих в зале. На меня вышел собственник Сильвинита, ну про которого я ранее говорил, начал присутствующий здесь Монарбек, как и Алекс, сидевшие напротив Германа, прекрасно зная про его любимое место на совещаниях. Ну отлично, а меня зачем позвали? Не совсем понял и удивился Герман. Он готов продать свою долю, но очень боится своего компаньона, считает его бандитом, который убьет его только за упоминание о продаже его доли, высказался Алекс. И сколько этому бандиту принадлежит акции или долей? Бандиту или кто он там? 40% долей в обществе, подключился Монар. Нашему трусливому продавцу, соответственно, 60%. Прошу прощений, поздно сообщили, в зал быстро зашел Петров и присел в соседнее кресло рядом с Германом. Я так понимаю, что наш продавец хочет. Взгляд Германа уперся в Монара. До защиты он хочет. Говорит, что готов продать и сразу навсегда покинет страну. После завершения сделки, высказался Петров. Ну куда он уедет из страны после этого, мне плевать. Ладно, это возможный вариант, согласился Герман. Виктор, ты. Стоп, он вытащил из кармана куртки телефон и быстро набрал номер. Рома, ты где? Блин, вот нахрена ты стал начальником отдела, если сам сидишь в засаде. Обедал? Далеко? Мухой в офис, давай, жду, и нажал отбой. Роман приедет? Спросил Алекс, а на лицах остальных было заметно, что их это тоже заинтересовало. Да, а мы, пока он едет, пойдем, борщица навернем. Герман встал из кресла и пошел на выход, чтобы пройти в отдельную комнату для приема пищи руководством компании и важных гостей. В соседнем помещении была своя небольшая профессиональная кухня, готовящая как для сотрудников, так и для начальства. Над ней полностью властвовала Серафима Петровна, мать Архипа, успевая отслеживать качество приготовляемых блюд в офисе, на базе, а также ресторане в Сылве, проверяя свои объекты по нескольку раз в неделю, и горе тому или той, кто не соблюдал санитарные требования или ухудшал качество еды. Следовало первое, оно же последнее предупреждение, а потом, безжалостное увольнение. С учетом оплаты работникам в сфере приготовления еды в Титане в долларах и без задержек, нарушителей требований и рецептуры было катастрофически мало, и за все время было уволено всего 3 работника из подчиненных Серафимы Петровны. Герман не вникал, больше ему делать нечего, но краем уха от Архипа слышал, что там действительно были еще те кадры. «Ох, Мария Ивановна, ваша готовка сегодня просто божественна!» Герман, слопав аж 2 глубоких тарелки борща, поблагодарил шеф-повара офиса, которая сама лично пришла в кабинет, чтобы засвидетельствовать свое почтение и выразить свою благодарность. «Спасибо, Герман, вы мне льстите», – зарумянилась женщина лет 40, нанятая лично Серафимой Петровной, после тщательной проверки ее профессиональных качеств, а также со стороны Петрова. Виктор что-то там говорил Герману о не совсем легкой судьбе женщины, воспитывающий своего 12-летнего сына без мужа, бросившего ее и ушедшего к другой. Мария работала поваром в одном заштатном небольшом ресторане, где ее нашла Серафима, которая просто не успевала лично готовить на нескольких объектах Титана, так что ей нужны были помощницы, но не уступающие ей в готовке еды. Общество настоящих профессионалов в приготовлении кулинарных шедевров не такое уж большое, несмотря на немаленький город Пермь. Тут один сказал, там вторая, и Мария удостоилась встречи с Серафимой, которая пригласила ее в офис и несколько часов смотрела на ее готовку, а потом сама лично снимала пробу. Признала, что огрехи имеются, но под ее руководством все можно легко исправить. Марию ошеломила зарплата, которую ей предложили в $600. Такие деньги получал не каждый шеф-повар какого-нибудь пафосного ресторана. Так, а никто на поваре, который готовить еду для них любимых, экономить не собирался. И еще трех помощниц выделили, помимо официанток, обслуживающих всех, кто посещал так называемую столовую в офисе. Серафима Петровна была кровно заинтересована в наличии настоящих профессионалов на подконтрольных ее объектах, ведь ей доплачивали за каждый новый контролируемый ей объект общепита. Особенно, Марию впечатлила реакция на ее, вроде бы ничего не значащую оговорку, во время очередной инспекции Серафимы в офисе. Мария отработала где-то месяц, как в ходе разговора невзначай пожаловалась на неожиданно образовавшегося назойливого хахаля. В ее доме и ее же подъезде проживал мужчина лет за 40, лысый, с большим пивным животом, решивший, что одинокая женщина еще в самом соку, обязательно должна впечатлиться ее неимоверной статью и красотой, и в особенности тем, что он владеет тремя ларьками, приносящими неплохую прибыль, ну по меркам обычных граждан. И чего его потянуло на нее, было не совсем понятно, так как молодые и развратные девки из его квартиры почти не вылезали, бухая и трахаясь с ним так, что слышал весь подъезд. И он постоянно делал ей совсем не невинные намеки, а в последнюю неделю просто распоясался, когда пару раз распустил руки, подловив ее в подъезде, когда она возвращалась с работы. «Мария, я от тебя такого не ожидала», — вдруг отчитала ее Серафима. «Ты почему ничего не рассказала? Ты же проходила инструктаж с Глотовым». «Да, но я не думала, что об этом надо говорить нашей СБ», — залепетала Мария, вспоминая заместителя Петрова, боявшаяся обоих до ужаса, вспоминая их пронзительные взгляды и чувствуя своей женской интуицией, что они очень опасные люди, привыкшие убивать, если это потребуется. Не знала ничего, но чувствовала. Герман такие моменты специально обговаривал с Петровым и Глотовым, потребовав от них держать под постоянным контролем лиц, которые так близко подпущены к руководству и собственникам «Титана». Прекрасно помня историю, да и зная подобные случаи, когда именно через таких работников разные нехорошие личности достаточно легко добирались до нужных им лиц. Ну а что стоит повару или работнику кухни сыпануть в приготовленную еду того же крысиного яда или мышьяка? Ну а вдруг где найдут или кто даст яду? После этого разговора Мария, которую Серафима лично отвела за руку к Глотову, пообщалась с ним и имела бледный вид. Он ей много чего сказал, не ругал, не кричал, но его тон и взгляд испугали ее очень сильно. Через пару дней неожиданный хахаль Марии пропал из дома на 2 недели, а потом Мария неожиданно столкнулась с ним на площадке, когда поднималась на свой этаж по лестнице, возвращаясь с работы. И тот, увидев ее, бросил недокуренную сигарету в жестяную банку, приспособленную под пепельницу, правда не попав, и заелозил по плитке пола 2 костылями, чуть не упав и удрал в свою квартиру, сильно хлопнув дверью. Во время этой эскапады она успела заметить, что на обеих ногах ниже колен у него наложен гипс. Назойливый ухажер Марии, возвращаясь домой, зашел в подъезд, и свет померк в его глазах. 5-минутной вдумчивой и обстоятельной беседы двух неизвестных в масках в полутемном помещении без окон было достаточно, а переломанные голени закрепили результат. «Еще раз к ней подойдешь, тебе еще и руки сломают, чтобы не распускал, а будешь тупым, позвоночник. Катайся потом на коляске и гать под себя». Тихий, но от этого еще более зловещий голос прозвучал на ухо поскуливающему от боли мужчине. На крики мужчины сбежались соседи, как оказалось, его избили и сломали ноги в его собственном подъезде, подгадав время, когда Мария была на работе, а ребенок в школе. Зачем пугать беззащитную женщину и детей, когда все можно сделать тихо? Клиента подловили, когда ему срочно понадобилось днем вернуться в квартиру за документами, а потом 2 силовика из «Титана» провели с ним познавательную и все объясняющую беседу в подвале этого же дома, прямо сказав, что к этой женщине подходить не надо, да и в ее сторону смотреть не надо, а лучше и дышать в ее сторону через раз, а то не дай бог, что с ней, а спросит именно с него. Приказ был четкий и был выполнен скрупулезно, хотя ребятам очень хотелось его перевыполнить, узнав о том, что этот толстый и лысый козел лапал беззащитную женщину, да еще имел наглость намекнуть на безопасность ее сына, если она не раздвинет ноги. Так-то, Герман сам хотел съездить и пообщаться с этим неугомонным жигало, когда услышал об угрозах в отношении ребенка, но немного остыв, отдал приказ Глотову на использование силовиков для решения этой небольшой проблемы. Не наездишься по каждому чиху. Основная работа кучу времени отнимает, еще дела в Титане, да и куча здоровых лбов. Получая хорошие деньги, без дела дурью мается. Иначе нафиг платить им деньги, да еще и их подготовкой не самой дешевой заниматься. Мария не сразу поняла, что же такого случилось с ее назойливым соседом. Но женские посиделки и общение в офисе Титана открыли ее глаза на многое и дали много пищи для размышлений. Какие-то проблемы сотрудников головного офиса Титана разрешались стремительно и без особых сантиментов. У кого-то после развода муж никак не отставал от бывшей. Чьи-то дети имели проблемы с хулиганами во дворе, ну и тому подобное. И эти вопросы заканчивались с приездом пары-тройки сотрудников СБ Титана, малоразговорчивых, не проявляющих особых эмоций, но очень внятно доносивших свою точку зрения до оппонентов. Если требовалось, то прямо через непонимающие слов организмы, например, через печень или конечности. Тут в первые дни делилась информацией одна из официанток с Марией, в их перерыв балующихся чайком, сидя в подсобке, в нашем районе, она обвела рукой вокруг, объявились местные хулиганы. По вечерам пили, ругались матом, а потом по району ходили и приставали ко всем, кто попадался им на глаза. «И что?» – с придыханием спросила Мария. Катька домой возвращалась, она упомянула одну из сотрудниц офиса, так до нее докопались. Хорошо мимо патруль милиции проезжал, так она только испугом отделалась. А потом мы узнали от продавцов и местных жителей, что этих хулиганов несколько раз сильно избили. «Теперь в нашем районе тишь да благодать», – рассмеялась официантка. «Не, ну можно было начальника местного офт напрячь, сильно, но и так обстановка в стране не очень. Работы у милиции много, да и за каждым гражданином сотрудника не поставишь. Так что вопрос решили быстро, кардинально и своими силами. В течение 2 недель по ночам в самых темных местах района во мраке будто растворялись группы неизвестных лиц, никем не видимые и не оставляющими следов, не идущих ни с кем на контакт, пока этого не требовалось. Они чутко отслеживали происходящее вокруг них, и при появлении горлопанищих компаний отслеживали их действия со стороны, в случае нарушения, так сказать, общественного порядка. «Дай закурить, ты не из нашего района, дай денег, пошли с нами». Девушкам из темноты появлялись 2-3 фигуры с закрытыми масками лицами и молча без каких-либо угроз безжалостно избивали нарушителей. Особо тупые кончились как раз к концу 2-й недели, только для этого им пришлось сломать ноги. Т.К. Попадались они на горячем не в первый раз, но если не доходит через просто избиение, то дойдет через сломанные конечности. И действительно, как бабка отшептала: «Привет, привет, всем привет», в кабинет ворвался Роман, с недовольным лицом. «Ну блин, сидел, понимаешь, ждал прихода одного очень интересного клиента, а тут ты». Он уселся в полукресло напротив Германа и схватил меню. «Чего тут сегодня вкусненького, Роман?» Взяв нож и вилку, ведь принесли здоровенный с пылу и жару стейк, Герман начал отрезать самый аппетитный кусок. «Завязывай с этим, ты начальник отдела, а не обычный опер, учись делегировать свои полномочия, иначе у тебя времени не только на свою работу не останется, но и на работу с Титаном, а про твою жену я вообще молчу». «Понял, понял, не дурак, был бы дурак, не понял», улыбнулся Роман, быстро заказавший себе окрошку и кусок мяса с кровью, и картофельным пюре. Здесь, как и всегда, кормили очень вкусно, как не в каждом ресторане в городе, а может и в Москве, так что он всегда с удовольствием приезжал в офис, а если была возможность, то тут же бежал в столовую, чтобы перехватить еды повкусней. «Шило у тебя в одном месте», – недовольный сказал Герман. «Ладно, у нас тут одна проблема вырисовывается, которую надо решить, и могут твои орлы понадобиться, хотя это пока не точно». Алекс с Маннерберком и Петровым тактично молчали, пока их начальник проводил воспитательную беседу с начальником уголовного розыска города, прекрасно зная, что на этого балбеса только Герман может повлиять. Молод он еще, хотя и занимает не самую маленькую должность в системе МВД, но дурака иногда валяет, только его он побаивался, а с остальными вел себя не то, чтобы пренебрежительно, но четко показывая свою самостоятельность и независимость. «Когда, сколько, между ложками с принесенным лакомством, окрошкой», успел спросить Титов. Монар дал отмашку Герман на предоставление информации Роману. Компания «Сильвинит», стал серьезным их главный юрист, наверное, владеет крупнейшим горно-промышленным комплексом по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей. Уралкалий ведь подобным же занимается, не удержался Роман, зря сразу в корень, хорошо осведомленный по поводу крупнейших предприятий, принадлежащих прямо или опосредованно Титану. «Ты прав», – кивнул Монар, продолжив повествование. «Предприятие разрабатывает ряд участков единственного в России, второго в мире по размеру запасов, верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, промышленные запасы которого составляют 3,8 млрд тонн руды». «Не слабо», – аж присвистнул Роман, мало понимающий в добыче полезных ископаемых, но потрясенный названной цифрой. «Добавлю, что каждая третья тонна технических солей в России добывается и вырабатывается в ОАО «Сильвинит», после высказанного удивления продолжил Монар. «Ну круто, да», увидев взгляд Германа, опер заткнулся и накинулся на принесенный кусок зажаренного мяса официанткой, которой тот стал сразу строить глазки. «Рома, подобные подкаты кем надо были замечены, а если же не расскажу, а ничего, чего сразу я», тут же прекратил безобразничать Роман. Согласно предоставленным документам, Монар взял с соседнего стола папку с документами, которую туда положил перед приемом пищи, принадлежащие нашему продавцу 60% «Сильвинита», фактически принадлежат кипрской компании «Хиллы Традинг ЛТД». Что именно хочет продавец? Закинув в рот последний кусок стейка, Герман откинулся в кресле, ожидая очередной заказанный стакан морса со льдом. Сильно хочет провести сделку на Кипре, где зарегистрирована компания «Хиллы Традинг ЛТД», ответил Монар. И в чем проблема? Даже удивился Герман. С учетом того количества рейсов из Екатеринбурга, Москвы и других городов, что летали прямо на остров, он подозревает, что его компаньон приставил к нему людей, которые следят за каждым его шагом, и он не даст ему вылететь, да еще и семью его не пожалеет, это отметился Петров, который занимался именно этими вопросами. Текс, Герман встал и подошел к окну, молча постоял две минуты, а потом повернулся. «Роман, на тебе контроль за этим бандитом и его людьми. 2 дня пусть твои ребята попасут его и его подчиненных. Выявит слежку, если она есть». «Понял, сейчас опер была сама серьезность, ведь это касалось непростых вопросов. Виктор, на тебе физзащита клиента и его семьи. Готовьтесь к его эвакуации, но сначала я сам хочу лично с этим человеком переговорить с глазу на глаз. Так что организуй, а ты, Рома», он повернул голову к оперу, «подстрахуй, если хвост действительно имеется. Вот, блин, хрена тут отдохнешь». Не в самом радостном настроении Герман сидел в одном из конференц-залов отеля «Фаурсиа Сонс». «Че ты ворчишь? Тут круто, о». Сидевший рядом с ним Роман наслаждался всем, что сейчас происходило вокруг него, а в особенности тем местом, где они находились. Слежку за продавцом выявили в тот же день, как посланные Романом его коллеги вышли на охоту, практически сразу срисовав 2 машины ВАЗ-2109, сменяющие друг друга каждый день, в которых сидело по 2 человека, постоянно следовавшие за продавцом, куда бы он ни направлялся. И когда тот заходил куда-нибудь в здание, офис или магазин, то один из ведущих слежку выскакивал из машины и следовал за объектом слежки. За женой и дочерью следили 2 человека, в основном передвигающиеся пешком. К. Женщина не работала, и на улицу выходила редко, не считая ее передвижения с ребенком до школы и обратно, ну и магазины. И вечером ближайшей пятницы машины ведущих слежку и 2 любителей следить за женщиной с детьми блокировали сотрудники уголовного розыска и неизвестные в масках и абсолютно черной форме неизвестного подразделения. Всех доставили в ближайший райотдел, куда прибыл начальник уголовного розыска города Титов Роман с постановлением следователя городской прокуратуры Смирнова о задержании на 48 часов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного СТ 162 УК РФ, разбой. Роман, возмущению дежурного по ОФТ, знавшего начальника убойного отдела лично, не было предела. «Это ведь милицейская статья, какого хрена ты мне подсовываешь постановление от прокурорского следака? Петя, ты самый умный, что ли?» Опер выпятил губы. «Если умный, то чего в милиции работаешь? Иди в народное хозяйство, миллионы зарабатывай. Тебе дали постановление, вот и задерживай. А мне пора, пока». И тут же рванул в сторону выхода. «Рома, козей ел», только и успел сказать в спину убежавшего Титова дежурный, прогнозировавший, что это может ничем хорошим не закончиться. «Явно дело не чисто, а ему потом отдувайся. Но ничего такого плохого в будущем для дежурного не произошло. И спустя 48 часов, из-за отсутствия каких-либо дополнительных документов от прокуратуры, все задержанные с извинениями были выпущены из КПЗ. И никаких неприятных продолжений. Роман еле успел на вылетающий в Москву самолет, догнав Германа с женой, Монара с его благоверной Петрова, а также продавца и его семью, вывезенную и доставленную из Бетитана с сотрудниками уголовного розыска прямо до трапа. Алекс не захотел на 2 дня лететь черти куда, поэтому отказался. Да и Катя не очень этого хотела. Так что они в выходные с удовольствием пожелали провести время на базе Титана. Виктор был без семьи, Т.К., жена с сыном уехали в гости к друзьям, так что полетел холостым. Как-то нехорошо, что Герман и Монар везут жен, а взять с собой Марину, это даже не обсуждалось, так что прихватили до кучи Романа, который сначала даже не понял, что ему предлагают съездить на выходные на Кипр, а с воскресенья на понедельник вернуться домой. Отнекивался, но потом скинул свои обязанности на заместителя и завершил операцию по блокировке разных неприятных личностей, еле успев на самолет. Заграничный паспорт, несмотря на его недоумение, ему давно сделали, а визу сделать была вообще не проблема для Ерофея Петровича. Как раз, недавно Роману шлепнули в паспорт полугодовую визу. Да и пора было ему прилететь на Кипр, а то визы получает, но не прилетает. Подозрительно, однако. Так, я пошел, опер увязался с Германом, Монаром и Петровым на встречу с продавцом Сильвинита, пока жены отправились загорать на пляж. В зал заходили юристы продавца вместе с ним, а также Паникас вместе с женой, получивший звонок из России еще 2 дня назад от Германа, все это время готовивший необходимые документы с юристами продавца о продаже его доли. Рома был не идиот, так что при самой сделке не захотел присутствовать, чему Герман был благодарен, не желая распространения информации от кого бы то ни было. Ну что ж, улыбающийся до ушей продавец поднялся из кресла и протянул руку Герману. «Приятно было с вами поработать. Надеюсь, еще увидимся». Только что ему и его юристу позвонили из банка и подтвердили, что сумма в размере 15 миллионов долларов поступила на указанный продавцом счет. «И мне, Никита Михайлович», – пожал ему руку Герман, а потом пристально смотрел, как тот уходит с адвокатом из зала. «Идиот», – в очередной раз повторил он, когда хлопнула дверь, а Монар согласно кивнул на это высказывание. «Хотя с таким компаньоном, для него это, наверное, лучший вариант. Получил деньги и спокойно живет на Кипре, а не прячется по углам в России», – не удержался Монар. «Ну, может быть», – в чем-то согласился с ним Герман. «Ладно, Паникас, спасибо за работу», – он протянул руку киприоту. «Возьмите платежку», – он протянул ему только что подписанный им платежный документ. «Надеюсь, что сумма в 50 000 долларов за ваши услуги устроит». «Конечно, Герман, нет вопросов, радости юриста не было пределов». Так бы каждый раз, да такие сделки, а в особенности гонорар за них. Пора ему было подумать о покупке дома, о котором он и его жена Наталья давно мечтали. Она с момента работы с компанией Германа перестала подрабатывать, а стала официальным помощником Паникаса, начав работу в его офисе на постоянной основе. Доходы, получаемые на регулярной основе заведения дел, а также юридическое сопровождение теперь позволяли им с определенным оптимизмом смотреть в будущее. «Да, брось меня, брось!» – крик Марины разносился по не очень заполненному пляжу отеля. Их большой ребенок залезла на кряхтящего мужа ногами на плечи и требовала вытолкнуть ее как можно выше, чтобы плюхнуться с шумом в воду. «Как вы тут?» – нежно поцеловав жену в губы, Герман примостился рядом на лежаке. «Отлично!» – жена нежилась под солнцем, подставляя свое шикарное тело ласковым лучам. «Супер!» – подала голос Наталья, погладив мужа, севшего к ней на лежак. «Чего делать будем в эти 2 дня? Отдыхать», – выдал Цу Герман, а спустя 5 минут неожиданно добавил. «Надо вас в одно место сводить, хотя там так себе по интерьеру и обслуживанию, но осьминогов и омаров здесь в Лимассоле больше никто так не готовит. Хочу у». Из воды к лежакам их компании вернулась неугомонная Марина со счастливым мужем. «Они вкусные». В общем, субботу и воскресенье провели в полном безделье, валяясь на пляже, ходя по ресторанам, решив посетить магазины в следующий приезд, а вечером в воскресенье вылетели в Москву, чтобы через 6,5 часов прилететь в Пермь. Неудобно, сложно, но это того стоило, как посчитали все, кроме Германа. Не то, чтобы он зажрался, просто бесила трата времени на перелеты и скоротечность отдыха. Если уж отдыхать, то по полной, не менее 10 дней подряд, а не вот так, 2 дня и на работу, тьфу. Глава 16. Чего? Повернувший голову к Петрову Герман чуть удивленно посмотрел на него. Всего неделя прошла и тут опять, блин, не было печали, купила баба порося, и сразу нате вам, кушайте, не обляпайтесь. Второй совладелец Сильвинита предъявил претензии и забил нам стрелку, спокойно повторил начальник СБ Титана. Час назад человек от него обратился на проходную в офисе и передал это сообщение на словах, и дал номер телефона, по которому надо позвонить и согласовать время. Герман приехал на базу Титана в Сылве, чтобы потренироваться и провести в удовольствии пару-тройку спаррингов с инструкторами, а тут такое известие. А он ведь только разминку с растяжкой провел и направлялся в один из залов, чтобы схлестнуться с Глотовым и другими ребятами. Как интересно, о, аж 90-ми повеяло, улыбнулся Герман. Хотя немного передернул факты, ведь между собой бандиты до сих пор забивали стрелки, хотя гораздо меньше, но бывало. Есть такое, согласился с ним Виктор. И где стрелку забили? Несмотря на неприятное известие, Герман решил не откладывать свои бои с инструкторами, все так же направляясь в зал, где сейчас проходили занятия с силовиками, в одном из карьеров, и назвал район, в котором в 90-х прошли две нашумевшие на всю область разборки с перестрелками и несколькими трупами. Правда, давно это было. Может, поэтому эти бандиты местного разлива и решились встретиться именно там, ведь достаточно много времени пришло. Обычно в этом районе мало кто появлялся, так как он был достаточно далеко от оживленных трасс и ближайших населенных пунктов. «Тогда ты», — начал Герман, но передумал. «Не, я сам Роме позвоню, надо на нашего компаньона», — с усмешкой сказал он, — «побольше информации найти. Посмотрим, что за фрукт, а ты с ребятами проведи подготовительную работу. Инструктора дело хорошее, но и парням пора в деле поучаствовать», — режущий взгляд в сторону Петрова. «Или ты по-другому думаешь?» «Нет, давно пора», — запахло будущей кровью, но реально пора было посмотреть, чего парни стоят в предстоящей схватке, если она вдруг произойдет. «Я все сделаю». «Ну и молодец», как всегда, исковеркал последнее слово Герман. Хотя не очень бы хотелось ребят окунать в это дерьмо, но есть слово, надо. Протяжный вздох был хорошо слышен Виктору. Не мы начали это. Начальник СБ имел свое мнение по этому поводу. И если надо, то надо действовать жестко и быстро. «Да кто спорит», махнул рукой Герман, входя в зал, где на татами сейчас инструкторы отрабатывали с подопечными приемы. «Только все это такое. Добрый вечер, добрый вечер», понеслось со всех сторон, а кто-то даже добавил: «Мастер», когда занимающиеся увидели, что в зал зашли Герман с Петровым. «Всем добрый», ответил им улыбающийся Герман, видя оживление и действительную радость от его прихода. «Ну что, сегодня схлестнемся в честном бою?» «Конечно, да, мы готовы», понеслось со стороны парней, окруживших Германа. «Бой. Специально попросил выйти против него сразу двух инструкторов, Олега и Игоря, вставших перед Германом, разойдясь друг от друга метра на 3, ожидая от него очередной подлянки, на которой он был ну очень горазд. Одетые в штаны свободного покроя и верхней части кимоно с накладками на кулаках, голенях, жилетах, прикрывающих живот, а также специальных шлемах для рукопашного боя. Рывок к Олегу и без перехода обманка, рывок в противоположную сторону к Игорю, а потом толчок ногами и боковой удар правой ногой в голову Олегу в прыжке. И только левая нога коснулась татами, как тут же, не глядя, же прямой удар назад правой ногой, не касаясь ей пола. «Мать!» — не удержался Игорь. Олег не ожидал, как и всегда, что удар от Герман будет таким быстрым, но все-таки успел вжать голову в плечи и поставить блок согнутой в локте левой рукой. Именно туда пришелся удар, отчего его верхнюю часть тела повело вправо, и он резко ушел в перекат кувырком, гася энергию удара. Игорь решил воспользоваться подставленной спиной Германа и бросился вперед, пока тот бодался с Олегом, намереваясь сделать захват спины, с проведением треугольника сзади. И тут-то Герман его подловил. Игорю прилетел прямой удар правой ногой, прямо в живот, выбив воздух. И если бы не защита, то он бы точно лег бы здесь и сейчас, получив болевой шок, из-за слишком мощного удара. Ха-ха! Удар правой рукой в челюсть, левой в живот. Вскочивший Олег пошел в атаку, тут же повторный удар с правой и левой, но все удары были приняты Германом на блоке, так что Олегу ни разу не удалось по нему попасть как следует. Ап! Олег подставился, отдав правую руку в захват Герману, и тут же удар коленом в живот, а затем захват за шею, с пригибанием к татами и резкий рывок с толчком тела Олега вперед и вниз. Зараза! Игорь только хотел броситься на спину Германа, как в него врезалось тело Олега, прилетевшего в него кувырком. Попались. Улыбающийся Герман смотрел пару секунд, как оба инструктора, столкнувшись, быстро раскатились в стороны и стали вставать. Небольшой разбег, прыжок вверх и удар обеими ногами в продольном шпагате. Левый в голову Олега, правый – голову Игоря. И не опускаясь на татами, второй двойной удар со сменой ног в шпагате. Такие кульбиты противопоказаны в реальном бою. Можно попасться на контрприем и очень горько пожалеть о таком глупом поступке. Но мужики еще только вставали, а Герман слишком быстро провел сдвоенные удары. Бам, бам. Прозвучал двойной удар. Тум, тум, мать, твою налево. Удары получились на загляденье. Оба инструктора успели среагировать на первые удары, подставив руки, но никак не ожидали повторных ударов, схлопотав по шлемам, отчего резко отшатнулись и их немного откинуло назад. «Бой закончен», — объявил Петров, переглянувшись с недавно пришедшим в зал Глотовым, решившим посмотреть, как занимаются сотрудники. «А во, нифига себе!» Жадно наблюдавшие за боем зрители зааплодировали, увидев красивый и эффектный бой. «Но так делать не надо, красивость красивостью, но сподвигать на подобное своих сотрудников Герман не собирался, понимая, что он сможет подобное повторить и в реальном бою, но для его подчиненных это может кончиться очень плохо. Все равно это было красиво, восторженные глаза одного из парней просто светились от изумления того, что они сейчас здесь видели. Это просто фантастика. И не говори, я так же хочу, вторил ему парень лет 20. У вас не получится, вдруг заявила одна из трех девушек. А вот я, смогу. Ты нос не задирай, Юлька, попыталась осадить ее вторая девушка по имени Инна. У тебя так никогда не получится. «Посмотрим», — гордо заявила Инна, отправившись к висевшей на стене Макивари, отрабатывать удары. Она втайне, как она думала, влюбилась в Германа как кошка, но у нее хватало ума, никоим образом не выказывать Герману какие-то знаки внимания, со своей стороны. Прекрасно понимая, что во многом проигрывает жене Германа, да и тот был из тех мужчин, которые налево не ходят. Основной костяк группы силовой поддержки сейчас был в количестве 20 человек, куда входили три девушки. Конечно, использовать их напрямую в вооруженных столкновениях никто не собирался. Они были, так сказать, на подхвате и в случаях, когда было лучшим использовать именно женщин. Петров с Глотовым ворчали, обсуждая эти моменты с Германом, но он был непреклонен. В будущем собираясь использовать девчонок не в качестве активных бойцов, а телохранителей для своей жены и остальных женщин, окружающих его. Хотя их подготовка не соответствовала будущим обязанностям, но пусть пока потренируются на котиках, научатся убивать, а вот там он подумает, где им инструкторов найти для исполнения ими обязанностей телохранителей. В будущем он обязательно найдет выход на сотрудников бывшего 9-го управления КГБ, ПРИМ, структурное подразделение, ответственное за охрану руководителей Коммунистической партии и правительства СССР, большая часть сотрудников которого потом оказались в СО России. Чистки бывшего КГБ со стороны Ельцина и его гоп-компании были жесточайшими. Уж слишком он боялся эту организацию. Поэтому раздергал структуру КГБ на несколько кусков, которые хочешь не хочешь, но стали друг с другом конкурировать в силу обычной психологии и бюрократической системы. Так что бывших и обиженных спецов на государство он точно найдет. Хотя бы можно посмотреть на Петрова с Глотовым и других инструкторов, которые при Советском Союзе и на пушечный выстрел бы не подошли к компании Германа, а также любым другим криминальным сообществам. Теоретически подобные кадры могли находиться у них в Пермской области, но искать их через местное ФСБ, увольте. Слишком небольшое управление, слишком много заинтересованных лиц могу получить доступ к этой информации. Германа это абсолютно не устраивало, а вот в Москве людей побольше будет, а зайти со стороны, не подставляя себя, как заинтересанта, имеется гораздо больше возможностей. Тараваев Михаил Олегович, владелец нескольких компаний, в том числе его компаниям принадлежат несколько карьеров по добыче песка и породы, для производства щебенки, докладывал Роман Герману информацию по человеку, который являлся совладельцем Сильвинита. В каких-то криминальных событиях не был замечен, но на него работает один из ЧОПов под названием Атон, полностью работающий на Тараева и его компании. А вот среди сотрудников, а в особенности генерального директора и его заместителя имеются лица, ранее судимые за тяжкие преступления, В основном грабеж и разбой. Правда, это было совсем давно и неправда, они оба сейчас находились в кабинет Германа в городской прокуратуре. «Интересно», – кивнул Герман, давая Роману продолжить доклад. «Кислинский Иван Алексеевич, генеральный директор Атона, 39 лет, в 1990 году был осужден на 8 лет за разбой, отсидел всего 5 мягкий знак, вышел по УДА, прим, условно-досрочное освобождение. Наливаев Олег Константинович, заместитель генерального директора, 37 лет, проходил по одному уголовному делу с Кислинским, получил 7 лет, вышел по УДА через 4,5 года. Вместе что ли вышли?» — приподнял брови Герман. «Нет, с разницей в 2 недели. Наливаев раньше вышел», — ответил Роман. «А каким образом они с Тараевым познакомились?» «Мои ребята подняли в архиве уголовное дело и оперативные дела в отношении фигурантов», — ожидающий похвалы Рома заулыбался, на что получил поощрительный кивок от Германа. «В уголовном деле нет ни одного упоминания про Тараева, зато», — он поднял палец к потолку, — «в оперативном деле по их уголовному делу имеются рапорта, что именно Тараев был руководителем, но доказательств на него не было никаких, только одни подозрения. А чего натворили? Попытались выпотрошить новоявленного бизнесмена, а в прошлом цеховика, занимающегося изготовлением поддельных джинсов. Ну а тот оказался не робкого десятка и заявил в милицию», — продолжал Роман. «Сильно сомневаюсь, что цеховик был единственным», — выразил свое мнение Герман. «Конечно, слух о том, что некая группа бандитствующих личностей потрошит цеховиков и бизнесменов, гулял почти год, до того, как их взяли. И работали они не только у нас, но и в соседних областях, Свердловской, Кировской, а также Башкортостане. И, конечно, потерявшие деньги коммерсанты не стали заявлять», — выдал Герман мысль, лежащую на поверхности. «Однозначно», — согласился Роман. «Ребята очень жестокие. При разбойных нападениях не боялись крови, ломали руки, ноги, использовали утюги и паяльники, не гнушались пытать не только мужиков, но женщин и детей. Почитаешь материалы дела, так там полный ужас и мрак. Хочешь, дам почитать, там фотографии телесных повреждений у жертв имеются». Он протянул Герману толстенное уголовное дело в картонной обложке, в особенности фотографии изуродованных 2 детей заявителя, ожоги от утюга и паяльника. «Веселые ребята», — глаза Герман сузились, а голова склонилась к правому плечу, когда он рассматривал описание в судебно-медицинских экспертизах, а также рассматривал фотографии телесных повреждений на телах 2 детей. «Такое обычным людям лучше не показывать, чтоб у них психика не пошатнулась». Он закрыл дело и толкнул его обратно Роману. Смысла подобного Герман никогда не принимал и не понимал. «Ладно, с большой натяжкой, взрослые, но пытать детей – это полный трэш, который никогда не может быть прощен. Ну тогда и у него руки развязаны. Уверен, что Тараева его подельники. Кислинский и Наливаев не сдали наследствие, за что он их грел на зоне, а когда вышли, то пристроил в одну из своих компаний. Ну а что, люди для него надежные, свои. Ментам не сдали. Неудивительно, что забрал к себе», — продолжил Роман. «Согласен, и это о многом говорить. А сейчас они чем занимаются? Опять же, по негласной информации, занимаются в основном рейдерским захватами предприятий в сфере добычи полезных ископаемых. Где-то крышуют, вроде бы работают с проститутками. Немножко торговли наркотиками, и остальное, по мелочи», — сидя на стуле, вещал дальше Роман. «Энда, небольшое преступное сообщество. Но лидер у них совсем не дурак, раз крутится там, куда в основном пока криминальные сообщества свой нос не суют. Неинтересно им, а этот в будущее смотрит, хотя все равно урод. Кстати, тебе Глотов говорил, что вокруг офиса Титана стали подозрительные лица крутиться. И увидев заинтересованность в глазах начальника, уверен, что это люди Тараева. Мне их взять? А папа? Кажись, гражданин Тараев решил подстраховаться. Думаешь, про нас ему информацию покупатель слил?» Не удержался Роман, ведь информацию о продаже доли знал ограниченный круг лиц. «Да это не важно, кто и почему слил. Но вот такое надо пресекать на корню, не ожидая перитонита», — оскалился Герман. «Так, никого брать не надо. Вы присматривайте за ними, чтобы чего в отношении офиса или его сотрудников не учудили, а остальные вопросы я с Петровым и Глотовым буду решать. Ты не в теме, понял?» «Да», — кивнул Роман, прекрасно понимавший, как может решать такие проблемы Герман, да и полученные от него заверения, да и прямой приказ, что Романа и его людей в никаких криминальных делах, во всяком случае, тяжких использовать точно никто не собирается. Хотя Роман и предлагал свою помощь в решении подобных проблем, готовый идти на многое, но получил прямое указание не лезть. Азот, это леший, на позиции, принял. Азот, это атом, на позиции, принял. В эфире раздалась перекличка бойцов, что заняли облюбованные ими лёжки, а теперь отчитывались перед своим командиром, показывая готовность к началу работы. Снайперы с винтовками СВД в руках расположились на противоположных краях выработанного карьера, коих в Перми было полно, а рядом с ними находились по одному автоматчику, прикрывающих снайперов и выступающих в качестве вторых номеров. Глотов с Петровым настаивали на пулеметчиках, благо в тайниках имелось аж 4 ПКМ, с несколькими десятками тысяч патронов к ним. Герман послал этих милитаристов подальше с их завиральными идеями. Им только пулеметов не хватало на стрелке, автоматами обойдутся. И так это оружие пришлось отправлять под прикрытием ребят из ОВЦЛВы, одетых в милицейскую форму и на милицейских УАСах. Правда, выступили они только в качестве перевозчиков, а потом отъехали от карьера на несколько километров и негласно стали контролировать подъездную глухую дорогу к нему. Архипенко даже не был поставлен в известность о том, что утром подчиненные ему работники в количестве 6 человек забрали оружие в оружейной комнате, а потом попрыгали в служебные машины и укатили в неизвестном направлении. Об этом ему дежурный по телефону сообщил, уже после отъезда бойцов. «Я тебя предупреждал, Степан Владимирович, что они подчиняются тебе до определенного предела», — спокойный голос Романа звучал в трубке телефона, номер телефона которого Архипенко сразу набрал, когда узнал о произошедшем. «Им поступил приказ, они его выполняют. Ладно, не трахай мне мозги, все будет нормально. Все, пока». И в трубке раздались гудки. Герману хотелось, чтобы поменьше людей участвовало в том, что он планировал. Вернее, думал, что пойдет именно так, как он подозревал. Явно с этими бандитами по-хорошему не получится. Не тот психотип. «Что-то не нравится мне эти люди», — выдал Наливаев, сидевший рядом с водителем джипа Чероки. «Да ладно, ложки какие-то, сейчас приедем и разберемся с ними», — не поддержал своего кореша Кислинский. «Ты глаза этого, как его», — вспоминал Наливаев. «А, Глотова видел? Ну видел и что?» — не понимал Кислинский. «У него глаза убийцы». «Ой, да что ты начинаешь, обычный лох, который отобрал у нас жирный кусок», — вспомнил Кислинский, как орал Тарай, когда узнал, что большая доля предприятия была продана каким-то непонятным людям. Как узнали про «Титан», то отправили к ним человека с сообщением о встрече, а спустя день им позвонил какой-то непонятный тип, представившийся Глотовым Михаилом, а потом попросил встретиться с ним в одном из ресторанов города. Там этому лоху Наливаев и Кислинский предъявили, что Тараев хочет встретиться с собственником или авторитетными людьми, которые ответят ему за беспредел с Сильвинитом. Выяснить, что кипрская компания, приобретшая долю Сильвинита, на самом деле имеет прямое отношение к странной компании «Титан», находящейся на территории ГЭ, Пермь, не составило труда. «Да пошли вы все!» Пьяный и счастливый голос бывшего компаньона Никитки издевательски звучал в трубке телефона. «И ты, Тарай, в частности, Никита, а ты берега не попутал?» — тихий, но буквально звеневший от ярости голос Тараева раздался в трубке. Ранее этот вшивый коммерс не позволял себе так говорить с ним, а тут, пьющий уже несколько дней, с момента продажи своей доли, Никита Михайлович в пьяном угаре и безбашенности, находящийся в эйфории от полученной свободы и ощущения получения свободы от давления от пугающего его до смерти бандита, бывший владелец сам позвонил Тараеву и издевательски сообщил ему о продаже, буквально насмехаясь над криминальным авторитетом. «Ха-ха-ха», — рассмеялся пьяным смехом Никита Михайлович. «Руки у тебя короткие, Тарай. Как тебя ребята из этого «Титана» обыграли, а? Любо-дорого было посмотреть». Тараев скрипнул зубами, ведь у него прямо из рук вырвали очень жирный кусок, а он просто не успел. Изначально, вложения в Сильвинит были простым отмыванием криминальных денег. Он не особо рассчитывал на какие-то большие прибыли, но оказалось, что он ошибся. К своему удивлению, объем добываемой Сильвинитом продукции с каждым годом требовался покупателям во все большем и большем объеме. И в какой-то момент прибыли от этого стала ощутимо превышать доход от криминального бизнеса. С учетом этого, Тарай стал все больше денег вкладывать в сферу добычи природных ископаемых. Но преступные наклонности и привычка получать все желательно без вложения денег, а путем тупого отъема собственности, проявилась в полной мере. Немного методы изменились. Теперь его бригада работала с собственниками компании путем рейдерских захватов их предприятий, но не забывая и старые методы – угрозы, избиения и похищения родственников, если собственники оказывались слишком упертыми. До поры, до времени, Тараев не вмешивался в оперативное управление предприятием, но как-то посмотрев финансовые документы, понял, что Сильвинит выходит на первое место в его небольшой структуре предприятий по выгодности. И где-то за месяц до финта ушами со стороны урода Никиты, он начал подумывать о смене генерального директора, а также получении 60%, принадлежавших его компаньону. И, конечно, ни о какой настоящей сумме за долю Никиты и речи быть не могло. И тут он узнает, что Никита начал вроде бы искать покупателя на свою долю, что ему категорически не понравилось, так что он приказал Кислому и Налиму начать слежку за компаньоном, готовясь к его изъятию вместе с его семьей, переписыванию доли Никиты на одну из компаний Тараева, а потом их исчезновению на широких просторах большой страны. Никитка и его родственники должны были упокоиться в одном безлюдном и дальнем уголке области, где их бы никогда не нашли, но эта тварь умудрилась привлечь неизвестных людей, да еще и сотрудников городского управления милиции, которые в один не совсем прекрасный день блокировали его людей, а потом выкрали семью Никиты. И в первые несколько дней, после исчезновения Никиты с семьей, тем более, что два дня срочно нанятые адвокаты пытались разобраться с ситуацией по задержанию его людей, а тут еще и выходные, да и следователь, задержавший его людей, просто пропал из виду, а найти его не представилось возможным. Попытка договориться с ОФТ, где содержались задержанные, не увенчалась успехом. О чем вы вообще говорите? Начальник ОФТ, на которого вышли через третьих лиц, был не очень настроен на дружелюбную беседу с одним из адвокатов, пригласившего его в одно тихое и уютное место, кафе для приватного разговора. Они задержаны по постановлению следователя городской прокуратуры. Если я хотя бы заикнусь, не говоря о моей помощи в освобождении ваших людей, то в понедельник я сам в это КПЗ сяду. Тараев находился в небольшом ступоре, да и других дел было много. Но тут звонок Никитки и сообщение о новом собственнике, компании «Титан», «Азот», это кадет, вижу движение, неожиданно раздалось в рации. Вышел на связь второй номер Лешего, прикрывавшего его, «Азот», это тренер, вижу движение, подал голос второй номер «Атома», циркулярно, взять тихо. При попытке вооруженного сопротивления уничтожить, не собирался Петров подставлять своих людей под пули. Азот, это кадет, 2 минус, азот, это тренер, 1/200. Время стрелки было назначено на 10 утра, а неожиданные гости явились в 9 утра, только вот встречающая сторона находилась на месте с 8 утра, так что встретили неизвестных во всеоружии с оборудованием лежек для снайперов и их охранников. Визиту ранних гостей совсем не удивились, не беспочвенно ожидая подобных любителей прийти пораньше. Почти к месту расположения кадета с Лешим вышли 2 человека. Один имел при себе карабин СКС с оптическим прицелом, а второй явно был охранником, имея при себе пистолет ТТ и автомат АКСУ. Опасаясь шума, кадеты Леший попытались взять живьем, подобравшись со спины, но те стали слишком активно оказывать сопротивление и были убиты с помощью ножей. А вот тренер взял человека с биноклем и тем же ТТ, но без пыли и шума, аккуратно спеленал того, ошеломив ударом рукоятки ножа по голове, а потом взяв на удушающий. Вторые номера отработали на удивление профессионально и споро, и неудивительно. Михаил, бывший десантник и его коллега и друг по совместительству, Виктор, командир раздвидроты ДШБ пограничных войск, все-таки привлекать совсем молодых ребят не решились, а то мало ли, блевать начнут или травму какую психологическую заработают. Так что работали взрослые мужики, умеющие изготовить, и человека почти не больно зарезать, если очень надо. Времени было достаточно, так что выпотрошить пленника хватило. Он подтвердил, что является человеком Тараева, как и 2 уничтоженных. 2 с СКС должны были открыть огонь по сигналу главаря, а он был только наблюдателем, чтобы вовремя поднять тревогу, если что-то пойдет не так. После допроса ему стянули руки за спиной пластиковой стяжкой, заткнули рот, надели на голову мешок и положили в ямку в лесном Покрове, придавив сверху стволом дерева, чтобы не убежал. Глава 17. Азот. Это пост. К вам гости, раздалось в рации. 2 джипа Чероки и 3 ВАЗ-2109 направляются в вашу сторону. Принял, ответил Виктор, поднеся к лицу правую руку, По рукаву спортивной куртки был проложен провод микрофона, выведенный прямо к ладони. «Блин, ладно, хоть не опаздывают», – зевнул Герман, стоявший рядом с начальником СБ и Глотовым, глянув на свои часы, отметив, что почти 10 часов утра. Пришлось приехать сильно пораньше, чтобы не получить неожиданных сюрпризов. Еще хорошо, что выходной, а то бы пришлось отпрашиваться у Кузнецова, а это совсем не входило в его планы. Он со своими подчиненными спустились на дно карьера за час до приезда противоположной стороны. Тщательно осмотрели весь карьер, подмечая все заинтересовавших их места. Карьер представлял собой здоровенную и обширную выемку в горной породе, три стороны которого заканчивались тремя отвесными стенами, а четвертой стороны с поверхности земли спускалась, изгибаясь наезженная самосвалами дорога. Что-то вроде не совсем правильного гигантского прямоугольника, где-то 50 на 200 метров. В дальнем углу карьера дороги блестела поверхность воды, образовавшееся естественное озерцо, что неудивительно для заброшенных карьеров, когда без естественных водоотводов и качающих насосов, карьеры полностью или частично превращались в естественные водоемы, в диаметре метров 40, с неизвестной глубиной, так как брошенная веревка длиной около 30 метров с привязанным камнем на конце дна не достигла.